Но главным Сигизмундовым счастьем была измена казанская с ее зловредными для нас последствиями. Если хан Крымский, сведав о воцарении Шик-Алея, не вдруг с огнем и мечом устремился на Россию, то сие происходило от боязни досадить султану, коего отменная благосклонность к великому князю была ему известна. Селим, гроза Азии, Африки и Европы, умер. Немедленно отправился в Константинополь посол московский, Третьяк Губин, приветствовать его сына, героя Салимана, на троне атаманском. И новый султан велел объявить Магомед-Гирею, чтобы он никогда не смел беспокоить Россию. Тщетно хан старался уничтожить сию дружбу, основанную на взаимных выгодах торговли, и внушал Салиману, что великий князь ссылается злодеями порты, дает царю персидскому огнестрельный снаряд и пушечных художников, искореняет веру магометанскую в Казани, разоряет мечети, ставит церкви христианские. Мы имели усердных доброжелателей в пашах Азовском и Кафинском, утверждаемые ими в приязни к нам. Султан не верил клеветам Магомед-Гирея, который языком разбойника сказал ему наконец: «Чем же буду сыт и одет, если запретишь мне воевать московского князя?» Готовясь покорить Венгрию, Салиман желал, чтобы крымцы опустошали землю ее союзника Сигизмунда. Но хан уже возобновил дружбу с Литвою. Еще называясь братом Магомед-Гиреевым, великий князь вдруг услышал о бунте казанцев. Года три Шик-Алей царствовал спокойно и тихо, ревностно исполняя обязанность нашего присяжника, угождая во всем великому князю, оказывая совершенную доверенность к россиянам и холодность к вельможам казанским. Следственно, не мог быть любим подданными, которые только боялись, а не любили нас, и с неудовольствием видели в нем слугу московского. Самая наружность Алеева казалась им противную, изображая склонность к низким чувственным наслаждениям, несогласным с доблестью и мужеством. Он имел необыкновенно толстое отвислое брюхо, едва заметную бороду и лицо женское. Его добродушие называли слабостью, тем более жаловались, когда он, подвигнутый усердием к России, наказывал злых советников, предлагавших ему отступить от великого князя, по примеру Магомед-Аминя. Такое общее расположение умов в Казани благоприятствовало проискам Магомед-Гирея, который обещал ее князьям полную независимость, если они возьмут к себе в цари брата его Саипа и соединятся с Тавридою для восстановления древней славы Чингисова потомства. Успех сих тайных сношений открылся весною в 1521 году. Саип-Гирей с полками явился пред стенами казанскими, без сопротивления вступил в город и был признан царем. Алея, воеводу московского Карпова и посла великокняжеского Василия Юрьева взяли под стражу. Всех наших купцов ограбили, заключили в темнице, однако ж не умертвили ни одного человека, ибо новый царь хотел показать умеренность, объявил себя покровителем сверженного Шик-Алея, уважая в нем кровь Тахтамышеву. Дал ему волю ехать со своей женой в Москву, коней и проводника, освободил и воеводу Карпова. Немедленно оставив Казань, Алей встретился в степях с нашими рыболовами, которые летом обыкновенно жили на берегах Волги, у девичьих гор. И тогда бежали в Россию, испуганные возмущением казанцев. Он вместе с ними питался запасом сушеной рыбы, травою, кореньями, терпел голод и едва мог достигнуть российских пределов, откуда путешествие его до столицы было уже как бы торжественным. Везде чиновники великокняжеские ждали царя-изгнанника с приветствиями и с брашном, а народ с изъявлением усердия и любви. Все думные бояре выехали к нему из Москвы навстречу. Сам государь на лестнице дворца обнялся с ним дружески, оба плакали. «Хвала Всевышнему», — сказал Василий, — «ты жив, всего довольна». Он благодарил Алея именем Отечества за верность, утешал, осыпал дарами, обещал ему и себе управу. Но еще не успел предприять мести, когда туча варваров нашла на Россию. И, схитив Казань из наших рук, Магмед Гирей не терял времени в бездействии. Хотел укрепить ее за своим братом и для того сильным ударом потрясти Васильеву державу. Вооружил не только всех крымцев, но поднял и нагаев, соединился с атаманом казаков литовских, Евстафием Дашковичем, и двинулся так скоро к московским пределам, что государь едва успел выслать рать за берега Оки, дабы удержать его стремление. Главным воеводою был юный князь Дмитрий Бельский. С ним находился и меньший брат государев Андрей. Они в безрассудной надменности не советовались с мужами опытными или не слушались их советов, стали не там, где надлежало. Перепустили хана через Оку, сразились не вовремя, без устройства, и малодушно бежали. Воеводы, князь Владимир Курбский, Шереметьев, двое замятненных, положили свои головы в несчастной битве. Князя Феодора Оболенского Лопату взяли в плен. Великий князь ужаснулся, и еще гораздо более, сведав, что другой неприятель, Саиб Гирей Казанский, от берегов Волги, также идет к нашей столице. Сии два царя соединились под Коломную, опустошая все места, убивая, пленяя людей тысячами, оскверняя святыню храмов, злодействуя, как бывало в старину при Батыи или Тохтамыше. Татары сожгли монастырь святого Николая на Угреше и любимое село Васильево Остров, а в Воробьеве пили мед из великокняжеских погребов, смотря на Москву. Государь удалился в Волок собирать полки, вверив обороны столицы зятю, царевичу Петру и боярам. Все трепетало. Хан 29 июля 1521 года среди облаков дыма под заревом пылающих деревень стоял уже в нескольких верстах от Москвы, куда стекались жители окрестностей с их семействами и драгоценнейшим имением. Улицы заперлись оболами. Пришельцы и граждане, жены, дети, старцы искали спасения в Кремле, теснились в воротах, давили друг друга. Митрополит Варлаам, преемник Симонов, усердно молился с народом. Градоначальники распорядили защиту, всего более надеясь на искусство немецкого пушкаря Никласа. Снаряд огнестрельный мог действительно спасти крепость, но был недостаток в порохе. Открылось и другое бедствие – ужасная теснота в Кремле грозила неминуемо заразою. Предвидя худые следствия, слабые начальники вздумали, так повествует один чужеземный современный историк, обезоружить хана Магмедгирея богатыми дарами. Отправили к нему посольство и бочки с крепким медом. Опасаясь нашего войска и неприступных для него московских укреплений, хан согласился не тревожить столицы и мирно идти во свояси, если великий князь по уставу древних времен обяжется грамотою платить ему дань. Едва ли сам варвар Магмед Гирей считал такое обязательство действительным. Вероятнее, что он хотел единственно унизить Василия и засвидетельствовать свою победу столь обидным для России договором. Вероятно и то, что бояре московские не дерзнули бы дать сей грамоты без ведома государева. Василий же, как видно, боялся временного стыдомения, нежели бедствия Москвы, и предпочел ее мирное избавление славным опасностям кровопролитной неверной битвы. Написали хартию, скрепили великокняжескую печатью, вручили хану, который немедленно отступил к Рязани, где стан его имел вид азиатского торжища. Разбойники сделались купцами, звали к себе жителей, уверяли их в безопасности, продавали им свою добычу и пленников, из коих многие даже без выкупа уходили в город. Сие было хитростью. Атаман литовский Евстафий Дашкович советовал Магмедгирею обманом взять крепость. К счастью, в ней бодрствовал окольничий Хабар Симский, сын Иоаннова воеводы Василия Образца, муж опытный, благоразумный, спаситель Нижнего Новгорода. Хан, желая усыпить его, послал к нему московскую грамоту в удостоверение, что война кончилась и что великий князь признал себя данником Крыма. А между тем неприятельские толпы шли к крепости, будто бы для отыскания своих беглецов. Симский, исполняя устав чести, выдал им всех пленников, укрывавшихся в городе, и заплатил 100 рублей за освобождение князя Феодора Оболенского. Но число литовцев и татар непрестанно умножалось под стенами до самого того времени, как рязанский искусный пушкарь, немец Иордан, одним выстрелом положил их множество на месте. Остальные в ужасе рассеялись. Коварный хан притворился изумленным, жаловался на сие неприятельское действие, требовал головы Иордановой, стращал местью, но спешил удалиться, ибо сведал о вступлении астраханцев в его собственные пределы. Торжество Симского было совершенно, он спас не только Рязань, но и честь великокняжескую. Постыдная хартия московская осталась в его руках. Ему дали после сан боярина, и, что еще важнее, внесли описание столь знаменитой услуги в книги разрядные и в родословные на память векам.